вбежал ко мне мсье Деле, упал в кресло и закричал: «Умираю!». Зная, что французы отличаются телосложением деликатным, и при 2-3 градусах мороза в Париже умирают целыми партиями от особенного, только им присущего кровоизлияния, я взволновался и начал щупать его пульс. Мсье Деле руку свою вырвал и объявил, что он действительно нездоров, страдая небывалым в его жизни запором желудка. Но не в этом суть дела, а в дворнике Кузьме и вообще в России. Надо сказать, что, будучи занят оплакиванием, я ни разу не удосужился навестить кого-либо из моих друзей, и только раз в кафе поэтов встретил Алексея Спиридоновича, который, выслушав мои стихи, тоже начал плакать, но не литературно, а с носовым платком. О жизни мсье Деле я ничего не знал, и поэтому Кузьма был для меня личностью таинственной. Я попросил у мсье Деле необходимых разъяснений, и он, негодуя, плача, визжа, рассказал мне о своих злоключениях. Сначала, когда эти апаши захватывают власть, мсье Деле решает из протеста не выходить на улицу. Ужасно для пищеварения, но культура выше всего. Он ждет, что к нему явится какая-нибудь делегация, переговоры, уступки. Никого. Наконец, несварение, бессонница. Ко всему мсье Деле успел приютить в сейфе Лионского кредита особо любимую пачку. Необходимо выйти. Что же? Сейфа нет. Банка нет. Ничего нет. Слышите? Только люди и скандал. На Кузнецком встречает знакомого генерала. Что-то не то Пирикин, не то Рипикин. Кидается к нему: «Что делать, мон генераль?» А тот мелкой дрожью: «Не мон генераль, молодц». И все. Этого больше нет. Слышите? Лучше пренебречь желудком своим, лучше добровольно убить себя, чем ходить в этом аду, где ничего не существует. Но ему не хотят даже позволить тихо умереть. Являются какие-то разбойники, которых бы в Париже и в тюрьму не впустили, и объявляют, что отныне будут помещаться в квартире мсье Деле, ибо они не просто 6 бродяг, а вот что. Мсье Деле читает: «Под отдел охраны материнства и младенчества». Все это гениально, но позвольте осведомиться, где же ему, самому мсье Деле, жить? Это ужасно, это зверство. Мсье Деле визжит и прыгает по своей комнате. «Они мне предлагают тесную конуру». «Как? Здесь вполне достаточное количество кубических аршин воздуха. Вместо столовой, гостиной, зала, кабинета, спальни — кубические аршины». «Мсье Деле француз. Он любит свободу, простор, воздух, даже на картинах, чтобы был пленэр. Он задохнется в этих аршинах». Никакого впечатления. Тогда мсье Деле решается на отчаянный жест, на героический подвиг. Он сам идет в гнездо этих преступников, в районный совет. И что же? Там он видит среди других мошенников дворника, его же собственного дворника Кузьму. Это ли не безумие? Мсье Деле все же крепится, он француз, иммунитет, поняли? Нас это не интересует. Мы даже 3 консулов за некоторые штучки преспокойно сцапали. Ваше классовое положение. Проблеск надежды, знакомые слова. Незабвенные 16 классов. Он гордо отвечает: «Конечно, не как вы на 3 года в общей яме, 16-го по моему снисхождению, я 4-го, 3-го, собственность могилы навеки, я могу быть и вне классов, вот что». О, дорогой Эренбург, с вашей страной произошло самое ужасное, она перевернулась вверх дном, Все окончательно перепуталось. Я оказался внизу. Они прогнали меня. А Кузьма усмехался даже. Вот вам, товарищ! О-хо-хо! Он так и сказал. Товарища Деле! Ваше вне классов! Друг, спасите меня. Где компаньон Хуринито? Где все наши? Я могу сейчас здесь умереть. Я изнемогаю. В первый раз в жизни я потерял аппетит, потерял порыв, потерял все. Даже пилюли Пинг мне больше не помогают. Покажите мне дюжину настоящих моренских устриц, бутылочку Шабли, Люси. Я не сдвинусь с места. Вы в Петербурге все время хотели кого-то спасать. Теперь спасайте, Деле. Выслушав эти тронувшие меня жалобы, я сообщил по телефону в редакцию, в кафе «Трилистник» и еще одной очаровательной актрисе, что сегодня оплакивать я не могу, и решил пойти вместе с мсье Деле по записанным адресам разыскивать наших приятелей. Быть может, кто-нибудь сможет помочь умирающему другу. Раньше всего направились мы к мистеру Кулю. Но по дороге мсье Деле закатил еще две или три истерики. Прямо из подъезда он понесся к стене, на которую каждое утро наклеивали декреты, и потребовал, чтобы я их ему перевел. Он любил это занятие, находя в нем какую-то мучительную сладость. Спокойно выслушал он декреты о мобилизации агрономов и об учете швейных машин, ни то, ни другое его никак не затрагивало, но после третьей бумажки он громко завыл. Это была поэма молодого футуриста, озаглавленная «Декрет». В ней языком сложным, изобилующим словообразованиями, предлагалось людям жизнь свою преобразить и украсить, картины вытащить из квартир, а на площадях бить в барабаны. Поэма кончалась грозным предостережением о том, что не исполнившие этого жалкие пассеисты все равно бесславно умрут. «О, проклятие! Значит, меня завтра расстреляют? Да-да, завтра, я знаю. У них все в 24 часа. Завтра в 10:30, но что делать? Я с удовольствием вынес бы на Зубовскую площадь мою картину «Девушка мечтает в плодовом саду», но они ее забрали у меня, эти прохвосты из материнства. Я не умею играть на барабане. Значит, конец, смерть. И даже без бюро...